Пытаясь спастись от владыки Севера, я загадала желание зимнему духу. Меня предупреждали, что вьюжна вредна и своевольна, но я не могла даже подумать, что вместо спасения получу самоуверенного мага. Он хотел избавиться от проклятия богов и впервые в жизни попросил о помощи. Но вместо решения проблемы получил гору новых и бедовую девушку в придачу. Валентина Гордова. «Не моя жена» или «Заветное желание ледяного генерала». Читает Марина Баутина. Глава первая. «Вы украли мое желание». Я знала, что от этого мужчины будут проблемы. От глетчеров иного ждать и не приходилось. Ледяная гвардия. Они были гордостью верховного владыки, лучшими из лучших, элитой. Судя по виду конкретно этого, он мнил себя самым элитным. «Оно не подписано». Я охрабрилась, пытаясь погасить страх и выглядеть уверенной. Посильнее сжала пышущий жаром шар в руке за спиной и решительно добавила. «К тому же древо само решает, кто достоин его подношения. Поползайте под ветками, может, вам и повезет». Я не соврала. Новогоднее древо каждый год появлялось в центре северной столицы в первую зимнюю ночь. Целый месяц оно очаровывало и согревало своим золотистым свечением, возвышаясь над домами, а особо удачливым дарило волшебное желание. Если отыскать в окутанных сиянием пушистых ветвях золотой шар и от всей души попросить, то вьюжна исполнит твою самую заветную мечту. Правда, поговаривают, что юный дух славилась вредным характером и нестандартным подходом к делам, и зачастую исполняла совсем не то, о чем ее просили. Но лично для меня она была последним шансом на спасение. «Не тратьте мое время!» Мужчина раздраженно рыкнул. Он выглядел откровенно пугающим. Очень высокий и даже на вид невероятно сильный. Крепкий, мощный, короткие, белые, словно припорошенные снегом, волосы, суровое властное лицо, квадратный, идеально гладкий подбородок, острые скулы, плотно сжатые губы, а глаза, словно треснувшая ледяная корка, под которой скрывалась таинственная синяя глубина моря. На нем была серебристая военная форма. На груди перекрещивались два толстых ремня, на широких плечах лежал мех, сверкающий застрявшими в ворсинках снежинками. До самой земли спускался толстый теплый плащ. На поясе меч в ножнах, кинжал и голубой тускло мерцающий камень в серебряной оправе. «Отдайте желание», приказал он, протягивая ладонь в белой перчатке в требовательном жесте. «Нет». Я попятилась, отрицательно мотая головой и сильнее сжимая шар, боясь, что его вырвут у меня прямо из руки. «Худший способ заставить мужчину бегать за вами, леди». Глаза глетчера опасно засверкали серебристо-голубым, на щеках проступили желваки. Рука осталась протянутой. Вокруг нас сновали люди, предпочитая не приближаться и издали бросать любопытные и настороженные взгляды. По дорогам ездили запряженные оленями сани и лошадьми кареты. Вдали шумел, приближаясь к центральной станции, городской магический паровоз. Над нами сверкали сотни золотых, красных и синих огней, натянутых между домами энергетических лент. Отовсюду звучали голоса, а в морозном воздухе разливались ароматы карамели, уличного какао и свежей сладкой выпечки. «Что?» Я от такого даже остановилась, скривилась и окинула его презрительным взглядом. «Да кому вы нужны?» Свечение глаз усилилось. Тяжелый взгляд сделался предостерегающе угрожающим. «Вы не в моем вкусе», — заявила с достоинством. «Рад». Его голос звучал тихо и низко, вибрацией проникая под кожу. «Что хоть в чем-то мы сошлись». «Вы тоже не в своем вкусе?» — уточнила удивленно. И только когда слова слетели с губ, поняла, что действительно сказала. Мои глаза распахнулись, покрасневшее от мороза лицо ощутимо побледнело, когда мужское, наоборот, опасно потемнело. Его пальцы с жутким хрустом сжались в кулак. Рука медленно опустилась вдоль тела. Сам незнакомец встал настолько прямо, что у меня невольно заныло в спине при взгляде на него. Шаг. Один единственный плавный и вроде даже не очень широкий шаг. И мужчина оказался пугающе близко. Настолько, что протяни он руку, сможет коснуться меня. «Ой-ой, Виа, во что ты опять влезла?» Попыталась разрешить ситуацию мирно. «Послушайте, я ничего у вас не крала. Древо само выбрало меня», — начала бодро, втягивая голову в плечи. «Вы умыкнули шар у меня из-под носа», — мрачно напомнил незнакомец. Он больше не двигался, но мне отчего-то казалось, что с каждой секундой его фигура становилась все больше и опаснее. «Мы увидели его одновременно», — возразила с легкой дрожью и абсолютной убежденностью в своей правоте. «Я просто оказалась чуть быстрее». «То есть, смотрите, дракон нападает, вы не кричали?» Глетчер опасно прищурился. «Вот это уже... Ой, мне даже стало стыдно. Совсем немного. Я же не думала, что вы что вы повернетесь. И вообще, я не вам кричала». Сделала большие честные глаза. Мужчина свои сощурил еще сильнее, глядя на меня с расчетливостью некроманта. Он был зол, а мне не хотелось даже думать о том, что может последовать за его эмоциями. Законы были весьма лояльны к ледяной гвардии, доблестным стражам завесы, и взамен на общую безопасность им прощались даже разного рода преступления. Ходят слухи, что 10 лет назад их генерал приревновал жену и не совладал со своей стихией. В результате пятиэтажное здание ресторана «Жемчужная ночь» было разрушено. Больше 100 человек погибло. Расследование замяли, а народу сказали об ошибке в конструкции. «Вы обманули и меня, и древо», — постановил Глетчер, а потом недовольно поджал губы, тяжело вздохнул и уже спокойнее сказал: «Предлагаю решить вопрос справедливо. Откроем шар здесь и сейчас. В чьих руках он треснет, тому и принадлежит желание». Это было не совсем то, на что я рассчитывала. Самую заветную мечту лучше формулировать в тишине и спокойствии, не отвлекаясь на городские шум и суету. Но если мужчина прав, и я обманула их с древом, то магия мне попросту не подчинится. Шар уничтожится, желание пропадет. Если оно принадлежит не мне и оказалось в моих руках по ошибке, то лучше выяснить это здесь и сейчас и попытать удачу еще раз. Я покосилась мимо широкого мужского плеча, до которого даже не доставала, и глянула на светящиеся часы на вершине башни городской мэрии. 3 минуты до 7 вечера. Задержалась, и очень сильно, как бы не поплатиться за это. «Хорошо», — выдохнула, ненамеренная и дальше тратить время впустую. «Мудрое решение». Мужчина незаметно перевел дыхание. Должно быть, тоже торопился и нервничал. «Поспешим». «Только я пробую первое», — предупредила грозно, зыркнув на него сильно, снизу вверх. «Высокий, зараза. И свалился же на меня». «Я даже не сомневался», — усмехнулся Глетчер. «Как мужчина, вы были бы обязаны уступить мне. заметила, доставая руку с шаром из-за спины. «Вы обязаны подчиняться воле ледяных гвардейцев», отрезал он, как и я, глядя на теплое медовое сияние, окутывающее магический дар. Золотая светящаяся пыль поднималась над ним и оседала на наши одежды, неспешно тая, словно снег. Кончики моих пальцев покалывало даже сквозь перчатку. Исходящее от желания тепло окутывало пушистым мягким пледом, согревающим в морозный вечер. Я хотела ответить Глетчеру, но напрочь позабыла его слова. Все мысли вылетели из моей головы. Мир потускнел и остался где-то далеко. В ушах звучал мелодичный, едва слышный звон, исходящий от шара. Так звучала магия. Чистая, светлая, добрая. «Поторопитесь», — чуть хрипло велел мужчина, все же благородно оставив право первенства за мной. Я сглотнула, ощущая большую ответственность и тревогу. Вдруг не получится. Желание вьюжны — мой единственный шанс на спасение. Если не сработает, на моей жизни можно смело ставить крест. Дольше года она все равно не продлится. Неровно дыша и едва сдерживая дрожь, я с силой сжала пальцы и от всей души взмолилась. «Пожалуйста, если ты слышишь, спаси меня от Леланда!» Шар загудел, завибрировал, усилил золотое свечение и остался цел и невредим. Затаив дыхание, я не поверила, сжала его еще и еще раз, после и вовсе стиснула двумя руками, не желая мириться с поражением. «Я же говорил», — удовлетворенно произнес Глетчер, — «вы ошиблись. Это желание предназначено не вам». Шумно рвано выдохнула, беспомощно опуская плечи. На них легла неподъемная тяжесть. Стальные обручи стянули грудь, не давая дышать. По мышцам разлился свинец. Хотелось разреветься от обиды, несправедливости и отчаяния. Как же так? Я же так надеялась на помощь духа. «Уверен, вам повезет в другой раз». Мужчина снова требовательно протянул раскрытую ладонь. Сопротивляться было глупо и бессмысленно, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы просто поднять руку и передать желание Глетчеру. В следующий миг случилось сразу две вещи. Оказавшись между наших ладоней, шар без какого-либо видимого воздействия с хрустом треснул. Из него вырвалось яркое, насыщенное ало-золотое свечение, которое вмиг окутало наши фигуры, и мои виски пронзило болью, слишком знакомой и привычной, чтобы я могла ошибиться в природе ее происхождения. Скрытое перчаткой золотое кольцо с красным рубином на среднем пальце моей левой руки нагрелось. По венам растеклась колючая дрожь, внутренности покрылись слоем вымораживающего льда. Магический источник, находящийся у основания шеи, болезненно сжался и стал стремительно терять силу. «Проклятие!» прорычал мужчина, отшатываясь. Он призвал магию, окутал себя голубым свечением, но это не помогло. Вскинув голову, я с мольбой сквозь рой черных точек перед глазами посмотрела на часы. Ровно 7. Я опоздала. Вечный холод. Пробормотала, стремительно слабея. Справа от меня поднялся снежный вихрь магического перехода. Леланд был мерзавцем, но предусмотрительным и осторожным. При всей нашей взаимной нелюбви он ревностно оберегал мою жизнь. Не в состоянии сделать даже шаг, Я рухнула в объятия портала, в последний миг услышав яростное «Стоять!».